Дублеры. Часть 1. Экипаж. Голубев сидел в рубке 1, насколько это было возможно на корабле, где рубка отделялась от прочих помещений лишь тонкой ширмой, изображавшей дверь. В щелку за ним наблюдали встревоженные глаза Джимин. Или Минджи. Евгений вдруг поймал себя на мысли, что по возвращении ему первым делом захочется поймать того, кто выбирал для рейса именно этих девушек, и настучать шутнику по башке чем-то тяжелым и корявым. Но, повезло этому неизвестному шутнику, а вот ему, капитану Голубеву, не очень. Хотя это еще как сказать. Он снова поглядел в иллюминатор, за которым стремительно пролетали облака. В очередной раз в голове всплыла тоскливая мысль. Ну почему именно я? Но пискнувший компьютер намекнул, что расчет, наконец-то, после введения последних данных наблюдений, обещавший выдать достоверный результат, закончен. И капитан с опаской перевел взгляд на экран, где программа в трехмерном изображении нарисовала полученные результаты. Вполне, кстати, ожидаемые, но все равно Евгению при взгляде на них остро захотелось завыть и побиться головой о стену. Вот только стены в рубке были полностью закрыты приборами, а выть капитану по должности было не положено, поэтому он, ткнув пальцем в транспарант «Общее оповещение», произнес очень ровным и спокойным голосом: «У нас есть две новости, и начну с хорошей. Мы не утонем». Глава 1. По окончании учебного заведения выпускник обязуется отработать 3 года на предприятии по выбору института либо оплатить стоимость учебы с учетом процентов по целевому кредиту. Эту строчку в контракте на обучение Женька вспоминал чуть ли не каждое утро, открывая дверь в лабораторию, в красивую светлую лабораторию старинного института, расположенного во вполне приличном подмосковном городишке. Вот только и в лаборатории, да, пожалуй, и в самом институте делать было абсолютно нечего. Институт не закрыли много лет назад по каким-то более ностальгическим, чем политическим причинам, и государство все еще выделяло ему мелкую копеечку, скорее по инерции, чем в ожидании каких-либо результатов, но все же выделяло. Женьке работа в институте не нравилась даже не из-за грошовой зарплаты, на жизнь хватает, и ладно. Тем более, что шансов выплатить затраты на обучение даже и без учета процентов повсяко не было. Сын и внук инженеров, он радовался самой возможности получить инженерное образование, а 3 года, они все равно пролетят почти незаметно. Да и опыт какой-никакой на работе получишь, а люди с опытом работы на рынке ценятся гораздо выше новичков. Но вот интересно, эту работу назвать было нельзя в принципе. Невозможно хоть как-то охарактеризовать то, чего нет. То есть тема-то у лаборатории была, и по ней каждый квартал писался отчет для дирекции, а раз в год, вообще в отраслевое министерство. Но у Женьки создавалось ощущение, что всем эти отчеты не интересны настолько, что даже титульную страницу никто не читает. По крайней мере, Кира его наверняка не читала, иначе не отправила бы выполненный тогда еще стажером документ, никоим образом его не прокомментировав. Ну а Женька, едва лишь успев ознакомиться с тем, что в лаборатории именовали словом «работа» и озадаченный как раз написанием этого самого годового отчета, порезвился от души. Прочитав аналогичные документы за предыдущие 7 лет, он решил слегка расшевелить это болото и кроме собственно отчетов писал туда и предложения по применению разработок института. Вот только гордость за полученный в институте платиновый поплавок не позволила написать что-то вроде «обмотать синей изолентой для красоты», хотя написанное по сути от этого отличалось не сильно. Тем не менее, что-то делать все же требовалось, Кира требовала, и теперь Женька с грустью смотрел на плавно вращающийся в глубине мерцающего трехмерного экрана модуль. Вроде бы неплохой модуль получился, разве что торцевой шпангоут слегка поправить. Женька повернул модуль торцом к себе и задумался. «Ты это Кире собрался показывать?» — поинтересовалась неслышно возникшая за спиной Надя. «А где у тебя напряжение?» «Нету напряжений, мне еще крепление посчитать осталось. После обеда готовы будут». «Не будут», — Надя изобразила демонический хохот. «Киру в дирекцию срочно вызвали, еще с проходной, она приказала на 10 собрание перенести, и, судя по всему, сегодня собрание будет надолго. Техникам велено обед всем принести. Я, собственно, к тебе с этим и пришла. Тебе что заказывать? А почему тогда ты?» «Потому что Галя на сегодня отпросилась, а Люда еще не пришла, у нее вторая смена. Ну не сидеть же нам голодными, я, во всяком случае, не собираюсь. Будешь порчить тухляр?» Кира пришла в лабораторию уже ближе к 11, и пришла не одна, с ней был Кирилл Михайлович. Женька так близко замдиректора института видел вообще второй раз в жизни, и то если первым считать случайную встречу у проходной. Поэтому ему стало как-то неуютно, когда Кира, кивнув в его сторону, сообщила начальству: «Вот он, гений наш юный». Но происходившее далее заставило забыть и о неуютности, и даже о голоде, хотя обычно рутинное производственное собрание лаборатории затянулось до 7 вечера. «Итак, мальчики и девочки, я принесла вам радостную весть. В кои-то веки высокие сферы заинтересовались тем, что мы должны делать. И теперь нам предстоит это сделать, а отдуваться за всех придется, видимо, мне. Но вы не волнуйтесь, шкуру я с вас спустить успею, причем наиболее зверским способом. Позвольте мне, Кира Владимировна, замдиректора был не очень давно назначенным варягом и еще не проникся давней традицией института обращаться только по именам. Как вы все знаете, АН поддержала проект создания постоянной научной базы на Марсе, и наша родина в этом проекте заняла почетное место. Извозчика шепотом прокомментировал Женька, но Кира услышала и взглядом пообещала ему страшные кары в ближайшем будущем. Однако в администрации обеспокоены тем, что головной завод уже несколько отстает от графика строительства транспортного корабля, поскольку наш институт имеет уже практически готовый проект упрощенного транспортника. В верхах решено на всякий случай построить и корабль-дублер, и эта честь досталась нам. Ну а поскольку сам проект является плодом работы именно вашей лаборатории, то именно вы и будете его воплощать. Надеюсь, вы справитесь, тем более, что кроме повышения зарплат за выполнение работ в срок ожидаются и значительные премии. С деталями вас ознакомит Кира Владимировна, и, закончив свою вдохновляющую речь, начальник соизволил величественно удалиться. Ну что же, господа товарищи, торжественную часть будем считать закрытой, и перейдем к праздничному концерту. Институту выделили приличное финансирование, и мы отъедаем почти четверть из него. Ну хоть экран нормальный купим, а то это постоянное мерцание меня скоро до истерики доведет, хмыкнул Женька. Или денег даже на новый экран не хватит? Хватит. Институту на проект выдали 1 миллиард, из которых почти четверть выделяется именно нам. Только учтите, из этой суммы будут оплачиваться и все заправки нашего Енисея. Какого Енисея? Удивилась Надя. Нашего. Лаборатории для строительства транспортника выделен персональный Енисей. Новый, только что с завода. А разве их еще делают? Нет, конечно, но наш все 23 года простоял в гермокапсуле. Так что, и вы хотите поднять марсианский транспорт Енисеем? Он же до 7 тонн. Женечка, солнышко ты наше, а кто предложил собирать корабли из пустых бочек? Или ты думаешь, что в администрации президента инженеры с чувством юмора сидят? Так что придется работать с тем, что есть, и работать придется. Учтите, нам поставлен ультиматум. Или через 3 года транспорт-дублер будет висеть на орбите в ожидании экипажа, или институт закрывают нахрен. Замечу для всех, кроме жени, институт собрались закрывать уже этим летом, а Женина дурацкая идея дает шанс протянуть еще 3 года. Ну а если работа будет сделана, то сохранится и дальше, так что все сегодня скидываемся и устраиваем этому юному гению банкет. Потому что насчет повышения зарплат дирекция не пошутила, уже со вчерашнего дня для лаборатории базовая ставка инженера определена в 5000. Ну ты, Жень, действительно гений. Эдак инженером работать будет выгоднее, чем менеджером-нефтяником, засмеялся Володя. Ему, наверное, в его 100 с небольшим зарплата больше 1000 и во сне не виделось. Интересно, а сколько же тогда начальству-то положат? Он идиот, сердито ответила Кира. Он ведь предложил корпусные секции прямо на орбите болтами свинчивать. Так что нам еще предстоит практически с нуля стыковочные узлы разработать, найти, кто сможет динамику стыковки рассчитать, договориться с военными о выделении их буксиров. А вы, Володя, не беспокойтесь, с вашим мехматовским образованием зарплаты начальства подсчитать не выйдет. Он же под эту болтовую конструкцию обоснование сделал, мол, будет она в 5 раз дешевле собранной на земле. Так что начальству премии, ну и она тихонько прикопают где-нибудь под кустиком. Правда, через 3 года, а не сразу, так что времени порезвиться у нас хватит. Как на болтах, несмотря на свои 45 и заслуженную репутацию лучшего механика отрасли, Надя была весьма наивна. Знала об этом и всегда на всякий случай подозревала подвох. Вот так, ручками. Простым гаечным ключом. Для доставки ручек этих, кстати, институт выделил корвет Т. Вот уж герои счастливы будут, ехидно прокомментировала тихонько сидящая в углу Люда. Очень ехидно и очень веско, поскольку одним их героев, как традиционно называли членов гражданского отряда космонавтов, был ее родной отец. Надо будет их порадовать. Можешь не радовать, пока еще неизвестно, к какому отряду институт припишут. Обрадуешь раньше времени, а потом им расстраиваться придется, хмыкнула Кира. Время придет, сама порадую. Нет, я все же не понимаю, как женя собирается болтами стягивать модули, продолжила свое Надя, разве что через нулевой шпангоут на выноске. Что за шпангоут на выноске? Кстати, женя, ты обещал показать этот модуль сегодня, его можно хоть посмотреть, интересно все же, за что нас будут вешать и четвертовать. Женька с очень печальным видом выставил экран на максимальный обзор, а затем запустил программную модель. Молодые сотрудники лаборатории, коими считались все, не достигшие еще 40-летнего рубежа, с интересом смотрели на плавно крутящийся кусок транспортного корабля, старшая же группа начала довольно откровенно хихикать. «Ну а этикетка где?» – серьезным тоном поинтересовалась Кира. «Какая?» – не поняла Люда. «При таком масштабе шильдик все равно не видно, и он вдобавок внутри ставится. С маркой пива, это же у него старинная алюминиевая пивная банка изображена. Не пивная, а от Пепси, у пивной край ровный. Женя, а можно силовой набор?» Казалось, что Надя не слышит обсуждения тары для газированных напитков. Женька, вздохнув, снял с модуля оболочку. «А что, вполне может получиться, только давай-ка, молодой человек, болтов поставим не 6-дюймовых, а 24,7. Дай-ка напряжение, а теперь 36,8. Нет, вертай назад». Кира с интересом смотрела на старую подругу. Наконец не выдержала. «Вы что, всерьез собираетесь этим заниматься?» Надя повернулась, и глаза ее блеснули радостью узнавания. «Кира, этой шутке лет уже больше, чем нам с тобой вместе взятым. Я не видела, но читала, что 10 вбитых друг в друга старинных банок с Пепси можно было легко держать горизонтально за крайнюю, только если они еще не открыты. А 10 пустых, хотя они и в 100 раз легче, разваливаются. Жесткости конструкции, которая создается как раз оболочкой под давлением, уже не хватает. Профили шпангоутов придется, конечно, пересчитывать, но в принципе конструкция рабочая. И, в любом случае, что мы теряем?» Глава 2. «Остерегайся удара зюзгой». Именно этот плакат встречал каждого входящего в котика. Котик, как ласково в институте именовали комплекс обработки титановых изделий, располагался в одном из самых старых цехов институтского экспериментального завода. Каждому, кто вступал в стройные ряды институтских работников, первым делом сообщали, что этот цех именуется не иначе, как царская конюшня. Царской, потому что он никогда в собственности царя не был, а конюшней, понятное дело, потому, что в цеху и конюшне никогда не размещалось. Но снаружи цех выглядел полностью названию соответствующим, если подразумевать здание, которое с царских времен ни разу не ремонтировали. Однако внутри, говорят, старожилы институтские говорят, а им говорили старожилы тех времен, когда нынешние были еще юными стажерами, что когда-то в царской конюшне располагался настоящий заводской цех, в котором стояло множество токарных станков, на которых работало множество рабочих, и по стенам висело множество разнообразных плакатов по технике безопасности. Сейчас людей в герметичном, заполненном аргоном цехе работало немного, ровно один человек, а вместо токарных станков стоял огромный роботизированный котик, но плакаты по-прежнему занимали почти все пространство стен. «Наверное, — подумал Женька, — их стало гораздо больше, ведь раньше-то две стены состояли из окон, а теперь в белоснежной, напоминающей хирургическое отделение больницы коробки цеха окон за ненадобностью не было. Свет был, но и его включали в те редкие минуты, когда внутри находились люди. Так что плакаты висели в темноте, за исключением одного, вмурованного в пластик входной двери, но ведь традиция. Традиций в институте было много. Традиция называть друг друга по именам по слухам тянулась еще со времен Советского Союза. Таким образом тогдашние секретчики как-то защищались от иностранных шпионов. С тех же времен в меню институтской столовки всегда было изумительное молдавское блюдо с названием «Костице де Пурчи Кукляр», которое, также по традиции, все именовали исключительно как «Костище де Пурчи Тухляр». А еще была традиция присутствия разработчиков цеху при изготовлении первого рабочего экземпляра его изделия, и поэтому Женька сидел в кабинете начальника цеха, или кабине управления котиком, и сквозь сверхпрочное стекло наблюдал за тем, как в муках рождается новый модуль. Лет 40 назад котик был, вероятно, шедевром станкостроения, но теперь, когда космические корабли делались почти целиком из углепластика, комплекс поддерживался в рабочем состоянии лишь для того, чтобы пару раз в год срочно изготовить какую-то сильно нестандартную деталь, да и то в основном для кораблей обычных, которые по воде плавают, и отвезли бы его на свалку вместе с закрытием института, но появилась внезапно новая задача, и котик ожил. Надя была права в одном, пересчитывать пришлось много, и расчеты показали, что предложенная Женькой алюминиевая конструкция не сыграет, но вот если сделать почти то же самое, но из титана, то получится очень даже неплохо. И вот уже 8 модулей успели даже получиться, когда внезапно возникла новая задача. К программе как-то присоединилась Корея, и один из модулей был доработан для установки их довольно нестандартного оборудования, Женька и доработан, и теперь он наблюдал, как эти доработки воплощаются в металл. Вообще-то все оборудование международного пилотируемого транспортного корабля было более чем стандартным. На корабль дублеры все системы ставились дублирующие, давно отработанные на летающих, и даже уже не летающих, машинах. Например, вся система жизнеобеспечения была взята с наземного дублера орбитальной станции, лет уж 15 назад сброшенной в океан. Система ориентации, с дублера действующей лунной орбиталки, а энергетика. Предложенные на конкурсной основе отечественные ядерные реакторы проиграли, и на основной транспортник были поставлены реакторы французские. Чистая политика. При том же весе французское изделие давало в полтора раза меньше электричества, зато цена у него была вдвое больше, и, понятно, большими оказались и суммы взяток анновским чиновникам от космоса. Ну а дублер-то делался за свой счет, и потому лишь бы подешевле. Причем реакторов было готово две штуки, и потому для дублера как нельзя лучше подошел также проигравший конкурс немецкий ионный двигатель. Немцы-то, по дуре своей, заложили в проект обещанные 20 мегаватт, а на штатном транспорте оказалось доступно лишь 14. Вот только творение сумрачного тевтонского гения существовало лишь в одном экземпляре, причем экземпляре стендовом, в котором кое-какие важные операции приходилось выполнять вручную, но платить за полноценную установку никто не захотел. В особенности не захотели получившие от АН дополнительное финансирование чиновники. МПТК как-то незаметно превратился в МПСК, став вместо международного межпланетным, а вместо транспортного спасательным, и облегчив тем самым бюджет проекта на пару миллиардов. И хотя за спасателя-то теперь платили злобные буржуины, это был еще вовсе не повод выделять дополнительное финансирование каким-то конструкторам. Но все равно за двигатель немцы тоже хотели денег получить, так что лаборатория приросла еще и группой двигателей, целиком состоящая из немецких инженеров Сименса, а теперь еще и корейцы. Ходили упорные слухи, что янки лет 10 назад были просто в шоке, узнав, что большую часть разработок военной электроники для них велась в коммунистической Корее. Коммунистам очень были нужны деньги, и американские подрядчики Пентагона как-то очень быстро протарили тайные тропы в страну дешевых инженеров. Женька в слухи особо не верил, пока корейцы просто не пришли в институт с предложением выделить им один модуль для научной работы, предложив за это складную фазированную антенну площадью в 7000 метров и весом в 100 килограмм, и систему связи, позволяющей с марсианской орбиты на стоватном канале транслировать живое видео. Наверное, слухи все же были основаны на чем-то реальном, но додумать эту мысль Женьке не удалось. Дверь в кабину открылась, и на пороге появилась взъерошенная Кира. Она вообще после получения настоящей и интересной задачи забыла, казалось, что женщинам, даже пожилым, нужно обращать внимание на собственную прическу, но сейчас она выглядела так, как будто волосами подметала улицу. «Заканчивай с медитацией, есть занятия и поинтереснее. Пойдем быстрее. Василий Иванович, вы без этого лоботряса справитесь?» Поинтересовалась она у сидящего тут же начальника котика, но ответ ее, похоже, уже не интересовал. «Значит так, наш юный гений, сообщаю последние и очень важные для всех нас новости. Тебе первому сообщаю, так что цени. Героев институту не выделили, точнее, они все отказались летать на корвете. Военные даже разговаривать на эту тему не захотели, так что нам очень повезло, что папочка нашей Люды даже на пенсии допуска к полетам не потерял и согласился слегка тряхнуть стариной. Так это же замечательно. Куда уж замечательнее. У нас есть пилот, свой, заметь, лабораторный пилот. И еще есть с сегодняшнего для две ставки техников-космонавтов. Отлично, значит, сами все сделаем и премию ни с кем делить не будем. Кира остановилась, поглядела на Женьку демонстративно печальным взглядом. Ты уже знаешь, как ставки эти будут крутить винты в невесомости. Придем в лабораторию, расскажешь. А пока ставки есть, но людей для них нет. Есть только один кандидат, точнее, кандидатка, Лена Казарина. Ее из отряда героев отчислили. Отчислили за дело, но других кандидатов вообще нет. Мы с Надей по возрасту не проходим, Люду отец не пускает, все остальные молодые по здоровью не пройдут. Я уже выясняла. Почти все. А ты, мне помнится, как-то говорил, что и сам полетать не против. И сколько мне учиться на пилота? Года 3 хватит. У нас, между прочим, корвет Т, и Т означает туристический, а не транспортный, как думают некоторые юные воображалы. 3-месячный общий инструктаж, и можешь лететь манекеном. Вдобавок я отъела лаборатории еще 20 миллионов, а за деньги в центре подготовки тебе проведут и персональный 2-месячный курс монтажника-невесомщика. За сколько? Да за 20 миллионов можно вообще всех героев к нам дворниками нанять. Я вижу, что у молодежи совсем авторитет потеряла, дурой меня считают. Курс сам 240 тысяч стоит, а еще к нему практика, 40 авиавылетов с имитацией невесомости, с отдельной оплатой. Дорог нынче керосин, но деваться на самом деле некуда. Потому что герой твоей винтовой сборки будет уже полгода учиться, даже если мы его и сманим, и все равно что-нибудь, да запорит. А отвечать мне, уж лучше я за тебя отвечу, по крайней мере тебя-то мне живьем сожрать никто не запретит. Ну чего, согласен или мне в прессе конкурс объявлять, согласен, а куда это мы пришли, узнать, согласна ли с твоим согласием наша медицина. Ты что, в медсанчасти еще ни разу не был, хотя верно, если бы был, то уже не годился бы. Ну чего дверь загораживаешь? Пошли уже, гений пепси-колы. Глава 3. Он с раннего детства мечтал о небе, так обычно писалось в биографиях знаменитых космонавтов и летчиков, но, как правило, это мало соответствует истине. Почему-то как раз знаменитыми становились те, кто в детстве думал о вещах гораздо более прозаических, о получении хороших отметок в школе, о том, как помочь бабушке перейти дорогу. Лена Казарина не мечтала даже о таком, потому что бабушка ее ходить вовсе не могла, давняя авария, перелом позвоночника. И целью жизни девочки Лены было выучиться на врача, а затем бабушку вылечить. И первой цели девушка Лена достигла, даже невзирая на то, что бабушка ее помощи не дождалась. Ну, почти достигла. У людей встречаются самые разные таланты, но чаще они с работой все же не связаны. Кто-то поет, как оперный певец, но работает слесарем. Кто-то рисует почти фотографического качества портреты, но для прокорма семьи выращивает коровок на ферме. Талант Лены был скрыт от посторонних до тех пор, пока не отправилась она после окончания института в туристическую поездку в Сибирь, рыбки половить на студеной речке Тунгуске, в компании таких же свежеиспеченных медиков. Тунгуска – речка большая, и чаще надкаменная, чем подкаменная, так что в Байкит, откуда было решено начать маршрут, в Мижень даже катера ходить не рисковали. Поэтому пришлось группе добираться до цели на самолете. То есть они так решили добраться. Самолет был невелик, и Лене место нашлось лишь в кресле рядом с пилотом. Из Красноярска до Байкита и лететь-то недалеко, по сибирским меркам совсем рядом, но старенькая Честно напрямую все же не дотягивала. С 3 посадками зато должна была долететь, но уже после 2 дело как-то не заладилось. Пилот с видимым трудом посадил самолет на окраине какой-то деревушки. 5 юных врачей диагноз поставили почти мгновенно. Обширный инфаркт. Шансов на выживание в условиях сибирской деревни – ни малейших. Вот если бы был 2 пилот, до Красноярска-то всего верст 400, да и ветер вроде попутный. Но 2 пилота не было. Когда потом, уже в Красноярске, у Лены спрашивали, как она решилась на такое, – девушка отвечала просто: «Ну я же видела, как он сам-то самолетом управляет». На самом-то деле лукавила, спасенный ею пилот все же рассказывал ей про управление и даже разрешил ногами в педали поупираться, не сильно, а чтобы понять как, и руками за штурвал подержаться. В далеком прошлом машина была сделана как учебная, а талант Лены как раз и заключался в умении быстро понимать машины. Ну, хотя бы в общих чертах. Все же в Красноярске шасси самолету Лена сломала, а в отряде гражданских космонавтов кто-то очень сильно заинтересовался врачихой, которая смогла освоить самолет, посидев пару часов в пассажирском кресле. Заинтересовался достаточно, чтобы Лена получила официальное приглашение. Долго врач Казарина не раздумывала. 2-3-4 полета, а затем практически синекура до конца жизни явно лучше нудной и, будем честными, физиологически неприятной карьеры практикующего врача. За приглашением последовали 8 лет интенсивной подготовки, 8 долгих лет изнуряющих тренировок и изучения многого такого, о чем нормальные люди и представления не имеют. Затем, 2 коротких полета манекеном, в ходе которых стажер Казарина отработала проведение полостных операций в невесомости. И, наконец, назначение в экипаж и утверждение на полеты. И все это затем, чтобы при традиционном представлении экипажей какой-то хрен с горы небрежно заметил: не пойдет, у этой рожи не фотогеничная. Фотогеничной ничья физиономия на следующий день после женских гормональных таблеток не будет, если, конечно, эта физиономия тоже женская. Как доктор Лена это знала очень хорошо, у всех девочек отряда так было, у всех 3, как и нарастающее в этот день раздражение. И именно раздражение подтолкнуло Лену к вполне, впрочем, естественному ответу: а ты, весь из себя такой красивый, давно ли на харю свою козлиную в зеркало глядел? Обучение космонавта – дело чрезвычайно трудоемкое и напряженное, ведь в человека за какие-нибудь 7-8 лет нужно впихнуть минимум 3-4 университетских курса разных знаний, и прогнать через 5-7 курсов уже практических, каждый из которых обычные люди осваивают года за 3. Так что давно уже в центре подготовки не удивлялся вопросом со стороны курсантов на тему «А кто у нас нынче президент?» или даже «А что в последние годы по телевизору интересного было?». Поэтому мимо Лены как-то проскочило назначение того самого красивого с козлиной Харри вице-премьером по науке и личным представителем президента в Роскосмосе. Поначалу, оказавшись внезапно совершенно свободной, а приказ об отчислении из отряда был подписан сразу же по окончании представления, Лена о дальнейшей своей жизни не задумывалась. Обида затмила все прочие чувства. Но когда на следующее утро ей позвонил замначальника центра и извиняющимся голосом сообщил, что служебную квартиру нужно будет освободить до конца недели, направление ее мысли изменилось. В самом городке ей явно ничего не светило. Посещение же медицинских учреждений в соседних населенных пунктах врача Казарину и вовсе опечалило. Мало того, что при отсутствии интернатуры, которая так и не была пройдена из-за смены деятельности, ее могли взять разве что на должность операционной сестры, но оказалось, что и для этой работы ее подготовка не подходит. Лена могла в одиночку сделать операцию на открытом сердце, в невесомости, но вот наземная медаппаратура, как выяснилось, была ей уже совершенно незнакома. Слишком быстро все в медицине меняется. К тому же медицина – это серьезный бизнес, и появлению конкурента, хотя бы и потенциального, в нем никто не рад. Оставался лишь один вариант действий – вернуться к родителям, попытаться восстановиться в институте, снова на 6-й курс. По новому положению к интернатуре допускались с перерывом не больше года после его окончания, и надеяться, что в 34 она успеет просочиться обратно в медицину. Однако воплощать этот вариант Лене так и не пришлось. Она уже паковала чемоданы, когда в дверь уже не ее квартиры позвонила пожилая сухощавая женщина. «Извините, вы, Лена Казарина, я не знаю вашего отчества. Просто Лена, вы въезжаете в эту квартиру, мне нужно еще буквально полчаса». «Нет, я не въезжаю. Меня зовут Кира, просто Кира», женщина усмехнулась, «и я хочу предложить вам работу. Я начальник лаборатории механики, и мне, нам всем очень вы нужны. Боюсь, что вы несколько не по адресу. Слесарными навыками я не обладаю, да и не желаю обладать. Я тоже, лаборатория занимается механикой оболочечных конструкций. Раздел физики такой, механика, и я все же доктор именно физмат-наук. Мы сейчас строим, если вы слышали, корабль-спасатель для марсианского проекта, и нам срочно нужны космонавты. Лучше всего, с допуском к полетам, а кроме вас, других таких в стране нет. Безработных я имею в виду. Интересно, зарплата у нас стандартная, инженерная ставка, немного, нулевой категории, 5000 в месяц, плюс полетные отдельно, и полетных будет в избытке. Лена на секунду задумалась, но не по поводу того, соглашаться ли на предложение этой старушки, а по поводу размера зарплаты. Даже в отряде ставка была втрое меньше, нулевая же категория была лишь у. Я согласна, но сразу предупреждаю, на реактор я не сяду, так что решайте сами, брать меня или нет. Реакторами, слава богу, занимаемся не мы. У нас Енисей с корветом. с корветом-то, если вы о таком слышали. Разве он еще существует? Его вроде бы до моего рождения делали, зато сделали неплохо. Сейчас у него остался летный ресурс почти в сотню посадок, а электронику всю новую поставили. И 6 комплектов движков с консервацией достали, так что даже простоев особо не ожидается. Осталось только изучить пилотирование этого антиквариата. Пилот у нас есть, даже с опытом полетов на корветах, правда не на туристах. Так что летать будете пассажиром, а что там делать, я расскажу. Но сначала, раз уж вы согласны, поедем устраиваться в вашу новую квартиру. У института свой жилфонд, старый, правда, но вполне пристойный, а вещи и завтра перевезем. С руководством центра я уже договорилась. В машине, которую Кира вела по трассе с явным превышением скоростного режима, Лена чуть поглубже обдумала неожиданное предложение. Нет, отказываться она не собиралась, но кое-что прояснить все же следовало. По медицинским показаниям, ведь та самая таблетка уже через неделю должна будет ее превратить на несколько дней в неуправляемую стерву, если уже послезавтра не проглотить еще одну. Да и где бы эту одну еще достать, ведь в аптеках-то такие пилюли не продают. Скажите, Кира, а когда у вас планируется полет? Дело в том, что по расписанию я собиралась лететь на прошлой неделе. Что? А, понятно. Нет, Лена, больше не глотайте эту гадость. Вам ведь еще детей рожать, а график полетов мы с вами согласуем. Рейсы короткие, на неделю максимум, так что полетайте без химии. Ну а в нужное время будем делать Енисею профилактику. Как раз после 3 стартов. Но у Енисея профилактика после 5. У нас, после 3. Енисей-то у нас всего 1, а летать придется много. Всего на этом этапе летать придется раз 20, а дальше посмотрим. Первый полет, месяца через 3. Но вам особо посачковать эти 3 месяца не получится. Будете осваивать новую профессию. Работа-то не трудная, но все же подучиться придется. После быстрого осмотра квартиры, небольшой, двухкомнатной и действительно очень старый, но очень приличный, Кира повезла Лену в институт, знакомить с сотрудниками. Итак, мальчики и девочки, позвольте представить нашу новую сотрудницу. Доктор Лена Казарина, наш новый техник-космонавт. Предупреждаю всех, с вопросами по своим болячкам к ней разрешается обращаться в любое время, но исключительно в условиях невесомости. Тех же, кто будет приставать к ней с жалобами на здоровье при одном же, я лично излечу так, что вообще забудете, как болеть. Очень приятно, отозвался самый молодой член коллектива, мужского полу. А это, Лена, тот самый гад, из-за которого все мы вкалываем как проклятые. Именно он первым придумал ту работу, осваивать которую вы и будете следующие 3 месяца. Зовут гада Женей, но он отзывается и на кличку Гений, и на «Эй, ты, как тебя там?» Редкостный души человек. Так что когда вам захочется его удавить где-нибудь в тихом уголке, помните, перед вами будет стоять большая очередь. А вам ведь захочется, так как обучать вас будет именно он. Не слушайте ее, прервала тираду другая, невысокая и вроде как чуть более молодая дама, я, Надя. Поскольку вам работать предстоит непосредственно с Женей, можете удавливать его невзирая на очередь. А это, ваш стол, тут можно хранить свою кружку, сахарок, прочие припасы. Больше ни на что вам стол не понадобится, так как почти все время вам придется проводить в КИСе. И по всем возникающим вопросам обращаться к нам. Ну а к кому с каким, вы быстро разберетесь. Так, молодые люди, быстренько представьтесь даме, и за работу. Володя, к Лене подошел мужчина неопределенного возраста, кабельные системы. Вальтер, высокий блондин, произнес имя вроде бы с акцентом, как Вальтер, мотор. Ну, как это есть двигатель. Люда, все от кружки кофе до документации по объекту. Галя, техник. Вера, канализация. Ну, на сегодня хватит, подвела итог Кира после того, как все 3 с лишним десятка сотрудников произнесли свои имена и еще какие-то, иногда даже понятные, слова. Сразу вы все равно всех не запомните, но со временем освоитесь. Я уже всех запомнила, нас учили запоминать. Ну и отлично. Пропуск на вас уже готов. Сейчас его пришлют и вы идите отдыхать, а завтра, или послезавтра, если вам будет удобнее, потихоньку займемся делом. А дела у нас интересные, вам понравится. Глава 4. Нет такой светлой и возвышенной идеи, которую русский человек не сумел бы выразить в емкой матерной форме. Сентенцию эту произносят многие, но совсем немногие не забывают изложить ее в полном и правильном варианте, в в котором ключевым словом является емкой, а вовсе не матерной, что может быть возвышеннее, чем подготовка к колонизации новой планеты. Но когда в процессе этой подготовки приходится подолгу висеть на безинерционной подвеске вниз головой, причем в скафандре, то времени на произношение чего-то вроде «подвиньте», «пожалуйста», модуль 23 ТК-17-5 чуть-чуть левее почему-то катастрофически не хватает. Да и не каждый оператор сразу поймет, какой именно из расположенных в зале контрольно-испытательной станции, КИСа, двух десятков модулей имеется в виду. А вот краткое и, казалось бы, очень неконкретное общенародное название любого творения человеческого разума почему-то в каждом конкретном случае любым русским человеком понимается абсолютно однозначно. Впрочем, Лену Казарину такое висение даже и утомляло не сильно. Все же 8 лет космической подготовки помогали. Да и к скафандру врачиха давно уже относилась так же, как иные к домашнему халату. Вещь привычная и вполне удобная. Хотя в театр в ней идти и неловко, а вот гений явно чувствовал себя очень некомфортно, и, к удивлению Лены, оказалось, что напарника и в самом деле большинство населения КИСа звали именно гений, а чаще, как раз «Эй, ты, как там тебя?» И делалось это вовсе не потому, что имя его было больно сложным. Просто таким образом ветераны института показывали молодому, что он еще не совсем дорос до полного вливания в коллектив. Хотя и стремительно к этому идет. Лишь в заключительные дни тренировок она услышала, как рабочие все чаще называют напарника Евгением Алексеевичем, и поделилась наблюдением с Кирой. Похоже, что кисовцы признали Женю своим. Своим он станет после пары полетов, когда его все просто по имени звать будут, усмехнулась та. В институте традиция такая, все всех называют по именам. Ну, до уровня начальников секторов, точно всех, но Женька-то до отдела пока не дорос. Впрочем, это и не важно, сейчас важнее то, что в понедельник вы отправляетесь на первую стыковку. Как думаешь, он справится? Как в понедельник? У меня же Орлан в чистке и заправке давно нуждается. Персональный Ленин скафандр институту центра подготовки выкупил, и именно в нем ей и приходилось тренироваться. Пока летаете, вычистим. А туда, Кира показала пальцем в потолок, в этом лететь не годится, у него эмблемы не наши. Полетишь в новом. На заводе-то твои мерки сохранились, сделали парочку новых скафандров, так что отправишься не голышом, не волнуйся. В том, что Женя с работой справится, Лена и не сомневалась. Ей самой после 3 месяцев тренировок в КИСе стало казаться, что в отряде космонавты просто занимаются активным отдыхом на природе, а ведь Женя, кроме КИСа, еще успевала и в отряде программу туриста пройти, не считая тренировок в невесомости, а они хоть и по 1,5 часа в день, да отнимали. Вдобавок еще и пилот корвета майоров по часу каждое утро гонял манекенов на тренажере. И Женю, и Лену, но Лена-то на тренажер шла после завтрака, а Женя, после невесомости. Вроде бы и не страшно. Ну подумаешь, 10 раз поболтаться в салоне самолета секунд по 30. Но Лена-то очень хорошо помнила, что каждая такая невесомость заканчивается чуть ли не 5-кратной перегрузкой. Тем не менее выглядел Голубев вполне нормальным человеком, и причин для невыполнения задания вроде бы не наблюдалось, да и задание было несложным. Полная сборка корпуса корабля в КИСе делалась не только для тренировки монтажников, и даже не столько для тренировки, сколько для проверки качества программ Котика. Сам-то Котик модули клепал все же не из слитков металла, а из присылаемых со многих предприятий заготовок, и производил лишь их доработку, сборку, сварку и финишную обработку. Ее-то кисовцы проверяли, ведь щель толщиной в микрон способна за время полета выпустить из корабля очень много драгоценной атмосферы, а когда корабль состоит из 2 десятков банок, кое-как стянутых винтами, мест для появления таких щелей находится более чем достаточно. Даже при смещении всего одного отверстия для болтов на 50 микрон, на шпангоуте диаметром в 6 метров, резиновый уплотнитель перекашивает уже на треть длины при сильных колебаниях, например, при работе маршевых двигателей, в нем может возникнуть и утечка, небольшая, но если утечка возникнет на солнечной стороне, то внезапно выясняется, что при 200 градусах резина в кислороде как-то уж очень быстро стареет и растрескивается. Поэтому тренировочные модули изготавливали до тех пор, пока соосность всех 960 отверстий на 40 шпангоутах получилась в пределах 10 микрон, после чего были сделаны контрольные модули, и только затем пошли рабочие. Их, в отличие от тестовых и даже от контрольных, все же дополнительно одели в углепластик, затем завернули в пусковой кокон и отправили на космодром. Если, конечно, Капьяр, как по старинной традиции все в институте именовали полигон Капустин-Яр, можно было назвать этим гордым словом. Дублер, он ведь изначально делался по принципу, чтобы подешевле было, а ведь даже просто перевести 6-метрового диаметра трубу на Амур или хотя бы в Казахстан было довольно накладно. Ну а Енисей-то из мобильной установки запустить несложно. Когда-то дедушка этой ракеты собирался стать грозным защитником родины, перехватчиком ракет уже вражеских, причем, желательно, где-нибудь подальше от ее, родины, границ. Поэтому и двигатель для него был выбран с самой высокой на то время энергетикой, кислородно-водородной. Причем работать этому двигателю предстояло долго, до получаса, и работать надежно. Затем кто-то сообразил, что кислородно-водородная боевая ракета – это оксюморон, и дедушка так и не родился. Но спустя лет 30 на свет появился уже папа. Выяснилось, что приготовленный для дедушки пламенный мотор прекрасно работает, после мелких доработок, и на метане вместо водорода. Хуже работает, тяга у него не водородная, зато работает он сильно дольше. Температура-то горения у метана пониже будет, вот время жизни у мотора и подросло. Заметно подросло, аж до 10 часов. И когда этот факт стал достоянием гласности, в узких кругах специально осведомленных лиц, возник и проект Енисея, полностью многоразового носителя, выдерживающего по 5 пусков подряд без специального техобслуживания и 75, с профилактикой. Но и тут, как всегда в России, инженеры слегка перестарались. Сам носитель и после расчетного числа пусков выглядел как новый. Ну а так как для этой самой профилактики движки с ракеты предполагалось все же снимать, причем буквально в полевых условиях, то есть все же на более или менее подготовленном космодроме, и быстро, то оказалось, что запасной комплект моторов позволяет одну машину запускать хоть по 3 раза в сутки без перерывов. На всякий случай в регламенте было указано, что пилотируемые корабли должны запускаться исключительно первым пуском после профилактики двигателей, и этот регламент, собственно, и похоронил программу «Корвет-Т». Менять двигатели после каждого пуска оказалось все же накладно, для чисто коммерческих запусков, а беспилотных полезных нагрузок в таком количестве тогда просто не нашлось. Вот туристу и пришлось отправиться в институтский музей, а последний Енисей был заперт в гермокапсуле с 6 комплектами двигателей, которым теперь, после почти 40 лет хранения, предстояло выполнить заложенную еще дедами нынешних инженеров миссию. Деды, конечно, молодцами были, но и внуки оказались не лыком шиты. Поднять на ракете диаметром в 3 метра 6-метровую бочку – дело непростое, очень непростое, практически невозможное, если у бочки есть дно, а если нет, то бочку можно насадить на палку с распорками, и тогда картинка в корне меняется. Правда, на старте ракета напоминает уже не ракету, а какой-то странный свисток, но этот свисток уже вполне достойно летает, причем именно туда, куда надо. Если аэродинамики не напортачили с расчетами, прочнисты не наделали ошибок, механики верно колебания учли, рабочие все изготовили в полном соответствии с чертежами. Перед отлетом в Капьяр руководство института устроило митинг, где Лена и Женя впервые увидели всех тех, кто готовил корабль к полету. Почти всех из 20 с лишним тысяч человек, своими руками творивших изделие 23 ТК-17, которому еще предстояло соединиться в единое целое, и соединять которое и отправлялись техники-космонавты. Хотя, чего там особенно-то соединять, всего-то закрутить 960 болтов, тут чистой работы всего-то часов на 20, если даже и не особенно спешить. 20 часов работы за 2 месяца, и корабль практически готов. Остается лишь запихать в получившуюся 150-метровую трубу несколько сотен километров проводов, расставить несколько тысяч разных механизмов, приборов, приспособлений, и ничего при этом не сломать и нигде не напутать. Впрочем, для превращения трубы в корабль есть и другие люди, просто время им еще не пришло. А вот когда это время придет, этого никто никогда точно не знает и знать не может. На Капьяре все было уже неделю как готово, но полеты откладывались. Что-то случилось на Байконуре, и из-за этого чего-то не был запущен вовремя носитель с модулем 5, он же, узловой передний, с которого должна была начаться сборка. По сути дела, та же бочка, но с 6 выступающими по бокам стыковочными узлами, и с таким изделием Енисей лететь уже был не в состоянии. Также с Байконура предстояло подниматься и носовому модулю, бочке с дном, и узловому заднему, и кормовому, который мало того, что был с дном, но еще и весил 30 тонн. Так что времени хватило и на то, чтобы Женька разругался с Леной, и оба они разругались с Петром Сергеевичем Майоровым. Насмерть разругались, но ведь техников-то, в отличие от настоящих космонавтов, регламентом не предусмотрено перед полетом проверять на совместимость или на уравновешенность. Манекены, они манекены и есть. Так что спустя неделю экипаж занимал свои места в ложементах клипера молча, демонстрируя окружающим мрачные морды. И только когда боковушки ракеты отправились обратно на космодром, Лена во весь голос рассмеялась. «Ребята, вы представляете, что о нас подумали стартовики? Я думаю, что лучший вариант звучит как «надо же так нажраться перед стартом», — прозвучал ответ Петра Сергеевича. «Почему лучший?» — поинтересовался Женя. «А потому что худший лучше даже не озвучивать», — ответила ему напарница. «Нет, я тоже хочу посмеяться». «Так смейся, кто тебе запрещает-то? Сейчас как раз самое время. В конце второй ступени у нас 5 же будет. Человека, 200 раз слетавшему на невесомость, 5 уже не напугать. И все же я бы хотел послушать вашу версию. Маленький еще. Слушай, а ты не в курсе, почему мы в 18-х Орланах работаем, а не в 21-х? Кира же говорила, что институт сейчас может вообще хоть спецмодель заказать. Я знаю, вместо жени ответил капитан, это из-за корейцев. Под них только в 18-м ноги укоротить получается, а все скафандры должны быть одной модели. А молодцы баллистики, мы, похоже, выходим почти что в точку. Отсюда я стыковку минут за 40 сделаю, так что начинайте готовиться к выходу в закрытый космос. Есть что-то романтическое в выходе человека из космического корабля в полете. Только понять бы, что именно. Вот человек в скафандре забирается в шлюз, внутренний люк которого наглухо отсекает его от столь уютной и привычной кабины. Вот насосы выкачивают воздух из шлюза обратно в кабину, не от жадности, а чтобы реактивная струя не подвинула корабль, летящий в завесе на расстоянии полуметра от пятитонной бочки. Медленно открывается внешний люк, и человек нет, не выходит в бездонное пространство, а переползает в негерметизированный отсек станции, тот самый закрытый космос, и начинает исполнять правила техники безопасности. Рабочий линь закреплен на скобе 4. Рабочий линь закреплен, подтверждаю. Страховочный линь откреплен, подтверждаю. Перехожу на рабочую площадку 2, закрепляюсь, закрепился. Закрепление не подтверждаю, нет сигнала с левой ноги. Повторяю, нет сигнала с левой теперь есть. Подтверждаю закрепление на второй рабочей, а ты куда? Чувырла, лезешь? Команды на выход еще не было. Скройся взад, быстро. Он же сейчас встанет на 6-метровом плече забралом, прочность шпангоута проверить захотелось? Или летать надоело? Я тебе это вмиг. Да погоди ты, посиди еще секундочку. Подтверждаю закрепление якорей обеих ног. Пчелка 3, на выход. Рабочий линь закреплен. Подтверждаю. 5-й модуль, единственный, который поднимался в рабочем состоянии. Метровой ширины отсек посередине модуля являлся временной кабиной управления, откуда и предстояло проводить все работы по стыковке. Все же клипер, торчащий сбоку, для точных маневров мало годится. Только чтобы было можно управлять, нужно, чтобы было то, чем управлять. Это то, 3 комплекта маневровых двигателей тоже были подняты, но внутри бочки. И Женя с Леной за 4 часа успели переставить их на штатные места снаружи. Успели, хотя и с часовым опозданием. В принципе, не страшно. Просто поспать времени меньше осталось. Енисей при определенной сноровке можно и 3 в сутки пускать, а уж если совсем припрет, то и 4. Вот только Земля-то вертится все время, и точка старта из плоскости орбиты быстро выходит. А потом, через 12 часов, снова в нее входит, ненадолго. Вот так входит и выходит, снова входит и замечательно выходит. 2 в сутки. И 2 в сутки Енисей вытаскивал на орбиту ценное железо. По завершении первого выхода времени у экипажа до следующего пуска оставалось достаточно, целых 6 часов. Можно неплохо выспаться, а затем, выспавшись, успеть залезть в скафандры, выйти в открытый отсек, подготовиться к приему очередной бочки, и после этого опять. Закрепление на площадке 4 подтверждаю. Женя, пчелка ты бешеная, ну не руками же, я тебе лучше сам руки оторву. Зависание, угловые скорости уравнены. Пчелка 3. Переход во внешний модуль разрешаю. Закрепление на площадке 9 подтверждаю, шнуры давай. Да не сама, не сама, Женьке отдай. Так, руки все убрали, за спину руки, я сказал. Стяжка пошла, пошла. Пчелка 2, еще раз руками сунешься, отправлю на землю, причем пешком. Все, ребята, перекур, термостабилизация 2 часа, можно покурить и оправиться. Пчелка 3, начинаем переход в шлюз. Отлично, теперь пчелка 2. Какой, матерное слово, вам такой позывной дал? Вы не пчелки, вы улитки в анабиозе. Начинаем закрытие люка. Ну все, вылезайте из этих саркофагов. Девушка, вам никто не говорил, что вы аромаете как козлиха. Это я не критикую, а хвастаюсь. Я захватил 6 пачек влажных салфеток с ароматом зимней свежести, и пока мы с Женькой кое-что в рубке перетрем, вся пассажирская кабина в вашем распоряжении. Только учтите, пачек 6, а выходов на полет осталось еще 9. И, наконец, спустя 4 суток. Ну что, девочки и мальчики, аттракцион 3 скунса в бочке закончен, отправляемся в душ. Администрация просит всех занять места в ложементах. Нет, сначала посадка, а потом душ. Лена, деточка, смотаешься в Волгоград и сама купишь салфетки по душе. Только с химиками поговори, а то если новый аромат после фильтров такое же дерьмо превратится, я больше не полечу. Нет, никто не полетит, потому что в кабину зайти не сможет экипажу внимание. Вход в атмосферу, кто не пристегнулся, я не виноват. Мы очень рады были видеть вас у нас на борту и надеемся, что в следующий раз вы воспользуетесь услугами нашей же компании. 10 секунд до касания, 7, 3, 2, 1, фу. Ну что, ребята, пошли мыться. Глава 5. Первое, что ощущаешь, заходя внутрь станции, это то, что здесь уже были люди. И люди эти непрерывно гадили, так писал в своих мемуарах один из космонавтов далекого прошлого. За прошедшие десятилетия люди гадить не перестали, и на орбитальных станциях картина также не претерпела особых изменений. И все это происходило вовсе не потому, что в космонавты брали исключительно любителей облегчиться в лифтах. Нет, но все люди, живые, за исключением разве что тех, кто уже помер, и в процессе жизнедеятельности они постоянно выделяют, хотя бы в виде пота, в окружающее пространство разные химические соединения. Углекислый газ, воду, сероводород, аммиак, даже меркаптан. Полный список выделяемого занял бы толстенный том, правда том, который никто бы читать не стал. Далеко не каждый химик в состоянии понять все в нем написанное. Однако люди все это выделяли, и выделенное в небольших герметичных объемах станции никуда с этой станции не девалось. Конечно, системы жизнеобеспечения воздух, в котором и плавало большинство выделенного, постоянно фильтровали. Проблема же была в том, что уже на пути к фильтру воздух щедро делился содержимым с краской стен, пластиком приборов, многочисленными проводами, и вот оттуда все эти ароматы отфильтровать никак уже не получалось. Ну а когда впитавшаяся в станцию органическая химия вступала в химическое же взаимодействие с этими стенами, проводами, краской и прочим, вот тут уже и фильтры зачастую пасовать начинали, и временами казалось, что даже металл и стекло насквозь уже пропитаны миазмами. Проще говоря, любая долговременная обитаемая космическая машина очень быстро приобретала аромат привокзального сортира. Правда, Женька ну никак не мог понять столь образные идиомы. На вокзалах побывать ему удалось неоднократно, и в общем ничего выдающегося заметить ему не удалось. Аромало там, конечно, по-разному. В России предпочитали запах морозной свежести, такой же, как пахли салфетки Петра Сергеевича, до того, как аромат этот прошел через воздушные фильтры корвета. Конечно, финны, они больше предпочитали ароматы моря, а китайцы, по крайней мере в Пекине, в других местах Женьке побывать не случилось, явно тяготели к пряным цветочным запахам. На любителя, конечно, но все же терпимо. Понять-то он не мог, но суть улавливал прекрасно. После первых 5 полетов, даже после того, как гигиенические салфетки доставили из комплектов тайфунов, эта суть аж глаза щипала только при одном воспоминании о ней. Но 6-й полет прошел уже в теплой дружеской атмосфере, и благодарить за это нужно было Вальтера. Вальтер Вагенкнехт, инженер Симминса, очень внимательно выслушал юмористический рассказ Женьки о 3 скунсах в бочке и предпринял собственные меры для решения проблемы. Дважды женатый и дважды разведенный инженер был руководством компании назначен ответственным за стыковку моторного отсека. Именно в 6-м подъеме ему предстояло, после завершения курса юного манекена, отправиться на вылетку. Но лететь в атмосфере деревенского сортира ему почему-то не захотелось, и он связался с первой бывшей женой. Ну а та, работая где-то в отделе маркетинга компании с почти уже многовековой историей и с немецким названием «Шварцкопф», бывшему согласилась помочь, и уже через неделю в институт пришла посылка из Германии. В посылке лежала дюжина небольших контейнеров с ничем не пахнущими чуть влажными салфетками, которые, по словам жены, проблему если и не решали, но в значительной степени ее купировали. На пробу, каждую следующую упаковку Шварцкопф предложил покупать аж по 60 марок. Дорого, но здоровье-то дороже. Полгода, 16 подъемов и спусков, и труба была готова. Осталось лишь пристыковать к ней две атомных электростанции, проложить кабели, повтыкать в нужные гнезда нужные приборы, расставить оборудование и всякую мебель. Три подъема место командира экипажа занимала уже Лена. Общий сертификат она получила еще в отряде героев, а сертификат для полетов на корвете заработала в кресле второго пилота. Хотя, по словам того же Вальтера, это кресло мог занимать кто угодно, включая любимого котенка второй его бывшей жены, что истине в целом соответствовало. Во время взлета и посадки пилот все равно ничего делать не мог, кроме как в случае совсем уже крайним вовремя дернуть за рычаг аварийного выпуска парашюта. Что-то пилот мог делать лишь при необходимости проведения ручной стыковки, но вот случаев таких так и не случилось. Петр Сергеевич, с учетом 8 своих прежних экспедиций, неожиданно, в том числе и для самого себя, побил мировой рекорд по числу полетов в космос, ранее принадлежавший американцу Гарольду Ламаку. С учетом того факта, что во время рекордного полета он отпраздновал и свое 60-летие, информация о столь выдающемся достижении отечественной космонавтики даже в прессу попала. Еще бы, 20 раз наш, русский человек поднялся в космос. Ну он-то в любом случае был из когорты героев космоса, как не забывали отмечать отметившие события журналисты. Других же событий, с определенной регулярностью происходящих в процессе постройки дублера, пресса не замечала. Ну дублер строится, запасной корабль на всякий случай. Но запасной-то он для главного корабля, который создается на всемирно известном заводе, так что именно про него и стоит писать. О нем и писали. Торжественно отмечали запуск каждого огромного модуля, внимательно обсасывали выражения лиц пилотов «Тайфунов», наблюдавших в иллюминаторы за автоматической стыковкой летающих вагонов. Алена, Женя, Вальтер, присоединившиеся к ним Мин Юнг Дунг из корейской команды, поборовшая, наконец, сопротивление родителя Лида Майорова, раз в неделю поднимались в трубу, где монотонно раскатывали кабели, втыкали приборы в предусмотренные гнезда, тестировали разные системы. Рутинная, нудная и никому не интересная работа. И никакого героизма, даже в виде борьбы со зловредной природой человеческой. Первыми из всего бортового оборудования были установлены две душевых кабины. Вдобавок теперь не приходилось все время нырять в скафандры и отправляться на ловлю очередных поднятых с земли грузов. Почти все необходимое было аккуратно запаковано в контейнеры, поднятые еще во время сборки и принайтованные внутри корабля. Ведь куда как удобнее затаскивать 4-метрового диаметра контейнер целиком через открытый зев недособранного корабля, чем перетаскивать его содержимое сквозь 60-сантиметровый люк, да еще расположенный в боку узкого управляющего отсека. Конечно, в 10-м модуле имелся еще и здоровенный боковой люк для затаривания громоздкими грузами, но их-то как раз запихивать предусматривалось через открытый космос, а такое действо считалось нештатным. Работу уже нужно было выполнять исключительно штатно, потому что если ее именно так и выполнять, то хотя процесс и выглядит сильно замедленным по сравнению с теоретически возможной скоростью, результат почему-то достигается гораздо быстрее и со значительно меньшими усилиями. И скорее всего потому, что там, внизу, об этом очень хорошо подумали сотни профессионалов в своем деле, все детально продумавшими, проверившими свои идеи на наземном макете и составившими детальные инструкции для монтажников. Пункт 26, монотонным голосом читал Вальтер. Взять зеленый конец кабель сборки СК-4 ты взял, вот, зеленый конец, и пропустить его через отверстие D7. Пропустил, протянуть кабель сборку в шестой отсек на 2,7 метра, при этом двойное красное кольцо на сборке окажется рядом с отверстием. Теперь в то же отверстие пропустить разъем К6, прижатый к двойному красному кольцу не спеши, теперь можно кабель сборку полностью протащить дальше. Успеваем? Конечно успеваем. У нас говорят, работа делается быстро, если ее делать не спеша, но без перерывов. Мы обгоняем график уже на 6 минут. Ага, на 3 сутки. И значит перед спуском будем отдыхать не 2 часа, а 2 часа и 7 минут. Ну ты и зануда, Вальтер. Я просто сообщаю факт. Ты спросил, я ответил. Пункт 27. Закрепить разъем К6, вставив в гнездо стойки Р26 до щелчка. Проверить закрепление разъема. Проверил. Пункт 28. Верхний узел крепления стойки вставить в прорези 14 шпангоутов 2 и 3, опустить нижний узел крепления стойки до упора. Убедиться, что правый и левый фиксатор вошли в отверстие для фиксации в шпангоутах 2 и 3. Зафиксировать стойку, повернув головки фиксаторов на 90 градусов против часовой стрелки с помощью отвертки 4. Перерыв 15 минут.